Глава 28. Козырной туз. Злата приземлилась на что-то мягкое. Было темно, пахло духами и дорогим табаком. «Да ведь я в чьем-то кармане!» — осенила девушку. Она осторожно выглянула наружу. Кот, принюхиваясь, бродил под вешалкой, недоумевая, куда могла подеваться добыча. «Ищи, ищи, все равно тебе меня не поймать», — подумала Злата и тихонько засмеялась. Спасение было столь неожиданным, что она не сразу пришла в себя от счастья. Из гостиной доносились голоса и музыка. Злата прислушалась, пытаясь угадать, в чье пальто ее занесла судьба. Общество было приглашено самое изысканное. После обеда дамы собрались возле рояля, а мужчины сели играть в карты. Среди прочих гостей особым обхождением выделялся иноземный граф. Человек немолодой и степенный, он умело говорил комплименты дамам и со знанием дела рассуждал о политике с мужчинами. Когда гости сели за карточный стол, граф поставил на кон такую большую сумму, что все собравшиеся, люди далеко не бедные, были поражены его расточительностью. Проиграв, он с легкостью принял поражение. Крупный выигрыш раззадорил его партнеров. Во второй партии ставки оказались значительно выше. На этот раз счастье улыбнулось графу. Скоро гости начали разъезжаться. Дворецкий снял с вешалки пальто, где скрывалась Злата. Девушка сжалась в комочек, стараясь стать как можно неприметнее, чтобы ее не обнаружили раньше времени. При мысли, что она навсегда покидает ненавистный дом, сердце Златы радостно трепетало. Подпрыгивая на булыжной мостовой, экипаж ехал по полутемным улицам ночного города. Холеная мужская рука опустилась в карман, и хозяин пальто, опешив от удивления, вытащил крошечную девушку. Граф не сразу пришел в себя от потрясения. Злате пришлось объяснить ему, что она была куклой противной хозяйской дочери, прежде чем он поверил, что не бредит. «Господин граф, я так рада, что оказалась именно у вас. Мне так часто приходилось иметь дело с грубыми простолюдинами. Все они только и думают о том, как бы на мне заработать», — презрительно сморщив носик, сказала гордячка. «Вы совсем другое дело. Вы богаты и не станете выставлять меня на показ, чтобы выманить у публики несколько жалких монет». «Ни в коем случае. Боже упаси, показывать тебя, прелесть моя. Ты права, я богат, я сказочно богат», — заверил ее граф и раскатисто расхохотался. Злата была озадачена, когда вельможа не стал подъезжать к дому, а отпустил экипаж, сказав кучеру, что остаток пути хочет пройти пешком. Удивление девушки еще более возросло, когда граф свернул на узкую грязную улочку, зашел в обшарпанный дом и, поднявшись по скрипучей лестнице, оказался на убогом чердаке. «Ну вот, мы и прибыли. Располагайся», — сказал граф, доставая карманную красавицу. «Что это?» Злата обвела взглядом неопрятную нищенскую комнатенку и презрительно поморщилась. «Графские апартаменты», — засмеялся новый хозяин. «Не волнуйся, крошка, это ненадолго. Сегодня был на редкость удачный день. Я так обчистил карманы этих дураков, что мы с тобой переберемся в более достойное место». «Разве вы не граф?» — в недоумении спросила Злата. «Граф, но не титулованный», — усмехнулся мнимый вельможа. «Отец мой был ничтожным писаришкой, но он дал мне образование. За изысканность манер друзья наградили меня этой кличкой. Кого только не приходится из себя корчить, чтобы обвести людей вокруг пальца. Я потому и живу в этой дыре, что последние деньги пришлось истратить на платье, достойное богатого господина. «Так вы просто мошенник?» — в гневе воскликнула Злата. «Да, я был мелким мошенником и карточным шулером», — покорно согласился граф. «Но я всегда верил, что однажды мне повезет, и я вытащу козырную карту. Теперь все пойдет по-другому. С тобой мы сможем проворачивать такие дела, что самые матерые аферисты засохнут от зависти». «Ну уж нет, от меня вы этого не добьетесь. Лучше быть ярмарочной обезьяной, чем помогать жулику». «Зачем так грубо, детка?» — поморщился граф. «Думаю, нам не стоит ссориться. Ты — мой козырной туз. И будь спокойна, я тебя из рук не выпущу». Лицо его искривила недобрая усмешка. Злата поняла, что бунтарством она ничего не добьется. Надо было действовать хитростью.